Вертепные представления. Николай Полевой. Вертеп в Иркутске. В Иркутске, где я родился и жил, до 1811 года не было тогда театра. Не заводили и благородных домашних спектаклей. Театр заменяли для нас вертепы. Знаете ли, что это такое? Вертеп – это кукольная комедия, род духовной мистерии. Устраивается род подвижного шкафа, разделенного на два этажа. Куклы водятся невидимо руками представителей. Грубый хор поет псалмы, нарочно для того сочиненные. Иногда присовокупляется к ним скрипка. Иногда импровизируются разговоры. Содержание вертепной комедии всегда бывало одинаково. Представляли мистерию Рождества. В верхнем этаже устраивали для того вертеп и ясли. В нижнем — трон Ирода. Куклы одеты бывали царями, барынями, генералами. И вертепы важивали и нашивали семинаристы, и приказные по улицам в святочные вечера, ибо только в святках позволялось такое увеселение. Боже мой, с каким бывало нетерпением ждем мы святок и вертепа! С наступлением вечера, когда решено пустить вертеп, мы, бывало, сидим у окошка и кричим от восторга. Чуть только в ставень застучат, и на вопрос наш «Кто там?» нам отвечают: «Пустите с вертепом!» Начинаются переговоры. «Сколько у вас кукол? Что возьмете?» Представители отвечают, что кукол 50-60, одних чертей 4, и что у них есть скрипка, а после вертепа будет комедия. Мы трепещем, что переговоры кончатся несогласием, покажется дорого. Но нет, все слажено. И вот несут вертеп, ставят полукругом стулья, на скамейках утверждается самый вертеп, раскрываются двери его. Мишура, фольга, краски блестят, пестреют. Является первая кукла, Пономарь. Он зажигает маленькие восковые свечки. Выбегает трапезник с кузовом и просит на свечку. Один из нас с трепетом подходит и кладет в кузов копейку. Пономарь требует дележа. Сыплются шутки, начинается драка, и мы предвкушаем всю прелесть ожидающего нас наслаждения. И вот заскрипела скрипка, раздались голоса. Являются ангелы и преклоняются перед яслями при пении. «Народился наш Спаситель, всего мира Искуситель. Пойдите, воспойте, лики вовеки, торжествуйте, ликуйте, воспевайте, играйте. Отец будущего века пришел спасти человека. Нет ни Каталани, ни Зонтак, ни Реквием, ни Дон Жуан не производили потом на меня таких впечатлений, какое производило вертепное пение. Думаю, что и теперь я наполовину еще припомню все вертепные псалмы. И каких потрясений тут мы не испытывали. Плачем, бывало, когда Ирод велит казнить младенцев. Задумываемся, когда смерть идет, наконец, к нему при пении. Кто же может убежать и в смертный час? И ужасаемся, когда открывается ад. Черные, красные черти выбегают, пляшут над Иродом песню. О, коль наша на сём свете житие плачевно! И хохочем, когда вдова Ирода, после горьких слез над покойником, тотчас утешается с молодым генералом и пляшет при громком хоре. По мосту, по Калинову мосту. Комедия после вертепа составлялась обыкновенно из пантомимы самих вертепщиков. Тут является род Скопена-слуги, род Аргона-барина, немец да подьячий. Разговор состоял из грубых шуток, импровизировался. И обыкновенно слуга, бывало, всех обманывает, бьет немца и дурачит подьячего. Кукольное представление в Торопце. Из избы слышны звуки визгливой скрипки. Ток-лиш начинает комедию, да зазывает публику. Публика платит по копейке и занимает места. Изба разделена занавеской на две половины. На одной стоят скамейки для зрителей. За занавеской два скрипача и особый столик с прорезанными скважинами. Из-за занавеса высовывается рука Клиша, и на столе являются куклы. Комедия спущена. Смех, остроты и разные применения к живым лицам со стороны публики встречают каждую куклу. Куклы на проволоках скачут, дерутся, кланяются, дергают руками и ногами. Все это грубо, а липовато, но Клиш балясничает, поет, скрипка визжит, и зрители в восхищении. Начинается комедия, чтоб народу не шуметь. Русский народ будем сверху пороть. Едет царь и кричит. Воины мои, воины, солдаты вооруженные, предстаньте пред своим победителем. Являются солдаты. О, царь наш, царь, по что воинов призываешь? Каким делом повелеваешь? Царь. Сходите, убейте до 14 000 младенцев. Является баба. Солдат. Что за баба? Что за пьяна? Пришла перед царем. Расплакалась. Взять ее и заколоть. О, прободи твою утробу! Является черт к царю. Черт. Возьмем твою душу и потащим в тот рай, где горшки обжигают. Туда вас и все черти тягают. Пьеса «Мужчина и баба». Баба поет. Ты поляк, а я католичка. Купи вина, люби меня, а я невеличка. Мужчина поет. Здравствуй, милая, хорошая моя. Чернобровая похожа на меня. Вот жги, говори. Рукавички барановые, а другие непомаранные. Казак поет. Запели казаки, затанцевали казаки. Аж кони, кони в роскошном поле, а наш казак жинки не мает. Является барыня. Барыня. Здравствуй, казачья, играй, музыкант. Ходит казак по бережку. Берег обломился, казак утопился, а не черт тебя нес, не подмазавши колес, на дырявый мост. Женщина в русском платье и кокошнике поет. «Вы торопецкие девушки, новгородские лебедушки, у вас жемчужные кокошнички, по закладам много хаживали, много денег они нашивали, когда рубль, когда два, когда всех полтора». Барин и барыня. «Ах ты моя барыня, ах ты моя сударыня!» Ты ли новомодная, ты моя красавица? Пила кофе, пила чай, пришел милый невзначай. Две барыни. У барыни чепчик новый, а затылок бритый голый. Барыня ты моя сударыня, самовары часто греешь, дома гроша не имеешь. Ах ты, барыня пышна, на улицу вышла, руки не помывши. Чаю не напившись, ты моя барыня. Вылезает пузатый мужчина-кукла. Кукла играет на контрабасе. Публика приветствует пузатого криками «Иван Федорович Абакумов!» Торопецкий богатый купец. «Играл Губкин на гитаре, Спиридон пошел плясать» и так далее. Все куплеты и разговоры в этом же роде. Комедия заканчивается обращением к публике. «Не судите, господа, на дробь, на порох, на многие лета! С праздником, с народом пришедшим, да с гостем сумасшедшим! Пуф, пуф!» С Клиша под градом катит, в избе душно, свечка нагорела, дым ходит столбом от курения махорки гостями, в сенях хлопает дверь, да пар морозного воздуха густыми клубами валит в горенку. Скорее на чистый воздух! У Чижа комедия бумажная. Фигуры вырезаны из сахарной бумаги, на ниточках. Их показывают тенями на простыне. В темной горенке перед простыней за которой горит свеча, и стоят Чиж с товарищем, сидят дети, девушки, женщины. Комедия начинается. На холсте тени оленей и быков. Чиж говорит: «Олени золотистые, олени золоторогие, и быки безрогие в саду разгуливают. Проста солонина, по 3 денежки за фунт». Появляется слон. Слон персидский, на нем человек, сидя, молотком в голову бьет. Он много бед натворил, сухарей потопил. Идет черт. Вот новый лекарь, старый аптекарь. Он старых баб на молодых переделывает. У кого живот болит, приходите к нему лечить. Он новые зубы вставляет, старые вон выбивает, чирьи вырезает, болячки вставляет. Едет богатырь. Вот здесь, при полночном мраке, быть назначено злой драке. Спрячьтесь к месту и смотрите, примечайте, не дремлите. Кто задремлет, пятачок, а кто нет, отдаст и весь четверточок. Плотник. Сходить бы до села, здесь бывала работа завсегда. Является хозяин. А ты кто такой? Я плотник и всем делам охотник. Ох, братец, да у меня работишки накопилось. Это наше дело. Ты только один, а нас будет и двое. Бери любое. Показывается мельница, выходит из нее черт. Вот этот самый домовой в кудрявой роще своей под кремнистым камнем стерегет свой богатый клад. Черт говорит хозяину: вот тебе наряд от демонского воеводы, вот тебе мое злато, и живи богато. Пей, ешь, веселись, только на этот камень не садись. Хозяин: ох, какое я огорчение получил. Надо думать, догадать, да куда бы мне свое имение девать. Если нанять приказчиков, построить кладовые, то очень будут расходы большие. Да что ж я вздумал, наконец? У меня есть приказчик, скряга-купец. Приказчик, зови работников. Приказчик кричит: Федька Аполлонов, Тимох, Ярмоха, Максим и Шапочка с ним. Кто выйдет на завалинку, заиграет во скрипицу, мы все его слушаем. И Мартын, что покрал железные двери, подите сюда, ставьте мельницу на камень. Является черт. Ха-ха-ха. Что тут сделалось? Мельница без склада не строится, в ней много чертей водится. Сходить было за товарищем. Является другой черт. Они ломают мельницу. А, кровь потекла, и пыль покапала. Является сатана, говорит хозяину: бес и рек, ты злой человек, отрезать тебе уши да нос. У тебя будет чудесный купорос. Моему главному доктору для переварки старых старух на молодых молодух. Ставится государственная контора. Сидит за столом писарь. Вот в государственной конторе сидит молодец в уборе. Из затылка у него коса. До шелкового пояса. Перед ним бумаг горой. На столе чернил ведро. Под столом лежит перо, а за ухом другое. Вот идут к нему двое. Вот как этот-то детина выпросил у меня в долг 3 алтына и росту столько ж обещал. Ну, я ему и дал. Как пришли мы на кружало, то и денег у него не стало. Что ж мне делать? За бока взял я разом должника. Он мне денежки отдал. И с процентом разобрал. Теперь дело наше с тобой право. Рассуди, господин судья, нас здраво. Брат, не лучше ли нам с тобой кончить дело мировой? Входит судья. Ведь этот судья грозной. Он как вскочит, да как крикнет. Ни один из нас не пикнет. Отдал бы по чести, только б ноги унести. Пойдем же, брат, поскорее. Судья кричит: «Нет, постойте, не уйдете, вы опять сюда придете». А что такое, господин судья? А вот что такое, мошенники. Вы с этаким пустым делом не ходили б по судам, а то я прикажу и в тюрьму засажу. Запиши их в журнал. В кабаке драться, а по судам ходя не разбираться. Рассудил. Является конница, за ней офицер, и кричит: «Во фрунт! Дивизион вперед! Дирекция направо! Скорым волшебным шагом в три приема марш!» Проходят. Идут ратники, флейтищики, музыканты, барабанщики в барабаны бьют, сами музыку поют. Семен Сильвестров наперед идет, знамя несет босый, а Васька-барсук во скрипку играет. Офицер командует: «Ребята, сыграйте нам песню поскорей!» Сам полковник долой с коня слезает и сам песню зачинает. «При жизни тот один достоин, кто на смерть всегда готов, православный русский воин, не считая, бьет врагов!» Морской флот англичан отправляется в свою землю. Вот тут корабли иные, от похмелья как шальные, едва ноги волокут. Вот несчастный корабль погибает. Погиб, пропал, прямо к лишихе в пряники попал. Городской дом. Выходит барин с трубкой и кричит: «Ванюшка, слуга новый!» «Чего изволите, барин голый?» «Как, разве я голый?» «Нет, барин добрый». «Поил ли ты коня?» «Поил, барин». «Отчего же у него губа суха?» «От того, что прорубь высока». «Дурак, ты б ее подсек». «Я до чего досек, все четыре ноги прочь отсек, и за хвост взял, и под лед подоткал». «Дурак, она захлебнется». «Не, барин, получше напьется». «А много ли у меня коней в конюшне стоят?» «А две стоят, да и те едва дышат». «Ты мне всех коней поизмучил». «Пошел, позови приказчика, тот на грош поумнее тебя». «Приказчик!» «Чего изволите, баринушка?» «Поди суды». «Не досуг, баринушка, курята не доены, коровы не на нашесте сидят». «Вот мошенник, кто ж курят доит, а коров на нашест сажает». «Поди сюда!» «Чего изволите, барин?» «Я нынешний год на дачах проживал, в Петербурге. Домашних обстоятельств не знал. Каков у нас нонче хлеб родился?» «Не знаю, баринушка. Я старый хлев свалил, а новый постановил». «Дурак, я ж тебе не то говорю». «Это, баринушка, я не о том вам и сказываю. Я тебя что спросил?» «А вот, баринушка, что. Слухай, а я буду молчать». «Ну-ну, говори». «А вот, баринушка, хлеб отменно родился. Колос от колоса, не слыхать девичьего голоса. Сноп от снопа, целая верста. А скирда от скирды, день езды». «Хорошо, но куда ж ты этакий хлеб подевал?» «Слухай, баринушка, девкам сенным, да внукам сирым 100 четвертей отдал. Коровам да свиньям, да придворным твоим людям 100 четвертей. Ребяткам малым, да бабкам старым 100 четвертей. «Фу, черт, где ты таких баб понабрал?» «Помилуйте, баринушка, все ваши». «Куда ж мы их девать будем?» «Не знаю, баринушка, если их продать, срам и в люди показать. А если их похоронить, то их живых земля не примет». «Дурак, мужик, если их продавать да хоронить, легче их переварить». «Да это, баринушка, хорошо, они будут молодые». «А нет ли у тебя какого доктора?» «Есть, баринушка», — кричит. «Кори, кори, ходи сюда, я тебе работушку нашел». Входит врач. Господин пугается его. «Фу, да ты черт!» «Нет, я не черт. Я есть врач Бальдифар, а лечебный мой дар известен. Известен я по всему граду. Куда вступлю во двор, где немощных собор, всем подам отраду». У кого порча или чума, или кто сойдет с ума, всем здравия даю. И смерть у меня трепещет. Когда ты так говоришь, должно быть, ты мне баб переваришь. Это дело мое, барин. Кричи приказчика, пусть зовет баб. Приказчик! Что ты, барин, грош даешь в ящик? А зови-ка ко мне старух. Брат Филат, веди баб к баринушке. Филат говорит бабам. Смотрите, старушонки, отвечайте и кланяйтесь ему. А как его баи зовут? Иван Панкратьевич. Бабы идут, сами плачут и барину кланяются. Иван Панкратьевич, батюшка, живы души на этой стуже. Да ничего, бабушки, здорово, здорово. Ух, какие старые! Ну вот, бабушки, воля теперь вышла. Я прежде вас переварю, потом на волю отпущу. Веди их, приказчик, на фабрику к врачу. Бабы воют. Милые мои детушки, ох, ох, их, ох, срам людской, позор позорской, и ох. Они не так плачут, как воют. Приказчик! Приказчик плакамши. Чего изволишь, баринушка? Скоро ли будут бабы готовы? Барин, не дождавшись, идет на фабрику, а врач кладет баб в котлы. Хо-хо-хо! Огни горят, котлы кипят, тут ихние души варят. Много ли возьмешься в сутки переварить? Одну дюжину, барин, а из дюжины полторы бабы. Да вот и сколько их не варил, да мало секрету положил. Выварил одну бабу-ягу. Принимай, барин. Барин испугался. Это черт! Нет, барин, это баба твоя. Когда баба моя, сыграйте нам что-нибудь. Ванька-барсук играет, Чиж поет. Как у наших у ворот стоял Мартын кривой рот. Барин с бабой-ягой пляшут. Баба-яга тащит его в преисподнюю. За этой сценой следует ряд других. Цыгане поют песни и пляшут. Проходят похороны фельдмаршала Гибинского-Забалканского, Ивана Федоровича и Ереванского, капитана Гребенкина. Гребенкин вместе с женою своей патриархально лет 30 командовали Торопецкою инвалидную командою. Оба несколько лет уже покойны. Но кометчики, спуская их похороны, подшучивают над обоями. Далее идут попы, служат молебен закатистый и поют пьяную песню. В новой сценке выходит Ванька-барсук, живой, за простыней, играет на скрипице. А это бумажный Ванька, пляшет и поет. Далее нищий с сумой и счастье. Нищий жалуется на бедность, а когда счастье насыпает ему деньги в кошель, он пожадничал и с пустой сумой остался. Потом идут шутки над немцем-барином и его лакеем. Наконец Чиж говорит: «Вот вам и чернец, а всей комедии конец». Царь Ирод. Ирод восседает на троне. К нему являются три волхва. Он повелевает им на обратном пути из Вифлеема явиться к нему с подробностями о рождении Спасителя. Ирод напрасно ждет волхов и в раздраженном состоянии духа обращается к своему воину. «Воин мой воин, воин вооруженный, стань передо мною, как лист перед травою, и слушай мои приказания». Воин входит. «О, грозный царь Ирод! По что своего верного воина призывавши, и какие грозные приказы повелевавши?» Ирод: «Поди в Вифлеем и избей всех младенцев от 2 лет и ниже». Воин уходит и возвращается обратно. «О, грозный царь Ирод, по твоему приказу я сходил в Вифлеем и избил всех младенцев от 2 лет и ниже. Только одна старая баба Рахиля не дает своего детенка бить». Ирод: «Приведи ее сейчас сюда». Воин уходит в одно из боковых отделений вертепа и тотчас приводит Рахиль в черном с головы до ног одеянии с ребенком на руках, жалобно пищащим. Ирод: «Как ты, старая баба Рахиля, смеешь не давать своего детенка бить моему верному воину, когда я это приказал?» Рахиль воет: «Да как же он у меня один, да такой маленький, да от него нет никому зла!» Ирод: «А, так ты мне еще смеешь грубить?» Воину: «Кали ее ребенка!» Воин закалывает отчаянно кричащего ребенка. Рахиль заливается слезами. Хор за кулисами: «Не плачь, не плачь, Рахиля! Твое дитя цело! Оно не умирало, а отцветало!» Ирод, обращаясь к воину: «Гони отсюда старую бабу!» Воин прогоняет ее в одну сторону, а с противоположного хода является отшельник. Отшельник: «О, Ироде, Ироде, полно тебе грешите, пора смерти просите!» Ирод зовет воина: «Воин мой, воин, воин вооруженный, стань передо мною, как лист перед травою, слушай мои приказания!» Воин входит с мечом и останавливается перед Иродом. «О, грозный царь Ирод! По что своего верного воина призывавши, и какие грозные приказы повелевавши?» Ирод: «Прогони отсюда сего старого бродягу!» Воин прогоняет отшельника в одну сторону, а с другой стороны является смерть с косою и начинает речитатив. Смерть: «О, Ироде, Ироде, полно тебе грешите, пора смерти просите!» Ирод в ужасе встает на своем троне быстро и порывисто. Смерть: «Вот я к тебе пришла, настал твой смертный час, склони твою голову на мою косу!» Ирод просит отсрочки: «Дай отсрочки один год!» Смерть: «Не на один месяц!» Ирод: «Дай на один день!» Смерть: «Не на один час!» Ирод: «На одну минуту!» Смерть: «Не на одну секунду!» Ирод покорно склоняет голову на косу, а смерть, отрубив голову, плавно удаляется одним ходом, а другим вбегают черти с визгом и хохотом, окружают тело Ирода и под предводительством огромного черта тащат тело в ад. Хор изображает кипение адской смолы. Жи-жи-жи-зы-зы-зы-сы-сы-сы. Трон опустел. Аришенька входит и обращается к публике. «Ах, шла с горы, утомилась, шла под гору, спотыкнулась. Дайте на царском месте посидеть». Садится. Старик с мешком за плечами: «Ах, Аришенька, дружочек, я принес тебе денежек мешочек. Только дай на твоих коленях посидеть. А ты у меня из мешка денежки выбирай». Аришенька: «Садись, старичок, садись, дорогой». Старик садится ей на колени. Аришенька выбирает у него деньги из мешка за плечами. Франт является и обращается к публике. «Ах, почтеннейшие господа! Как не стыдно, как не обидно, что это старый хрыч с бородой сидит на коленях у молодой!» Старик: «Ах ты, франт, у тебя сапоги в рант, жилетка пике, а нос в табаке. Сапог скрипит, а в кармане трясца кипит. А я хоть старик седой, да денег у меня мешок большой. Ступай отсюда прочь!» Старик и Аришенька кричат вместе: «Ступай отсюда прочь! Ступай отсюда прочь!» Франт сконфуженный уходит. Аришенька за кулисами говорит: «Милые музыкантики, сыграйте нам танцыки!» Музыканты играют песню «По улице мостовой». Аришенька пляшет русскую. Старик по ее приказанию тоже пляшет до изнеможения, чуть не падает, так что Аришенька переутомленного старика наконец уводит долой со сцены. Старик прихрамывает, и закашливается к великой потехе и смеху публики. На сцену является мужик. Мужик, куда же это я забрел? Вот тена, а где же Максимка? Зовет. Сын, Максим, а, сын, Максим. Максимка за сценой. Ау, татка! Мужик, да где же ты? Максимка, да в лесу. Мужик, зачем ты туда попал? Максимка, да грибы собираю. Мужик, да ты что, сдурел, али пьян? Какие, но не грибы? Максимка, да еще какие, подосиновики. Ходи ко мне собирать, а то всех одному не набрать. Мужик, в такой-то мороз мне к тебе идтить? Нет уж, ты выходи ко мне скорей, пора домой, а то замерзнем. Максимка, не, мне в лесу тепло. Да никак я и заблудился. Так и есть, заблудился. Мужик, так ты читай за мной молитву, да воскреснет Бог. Максимка, да растреснет твой лоб, тядька, так стемнело, что низги не вижу. Мужик, ну так читай за мной другое. Следующая пьеса. Барыня и доктор. Доктор, здравствуйте вам, господа. Знаете ли вы меня? Я лекарь, главный аптекарь. Умею лечить, кровь мечить, карпию вставлять, живых людей на тот свет отправлять. Ко мне ведут на ногах, а от меня везут на санях. Не болят ли у вас, господа, у кого ли зубы? Идет барыня. Барыня. Ах, доктор, я слыхала, что вы лекарь. Я дюже больна и похудела. На мне сорочка поужела. Было две складки, а то стало в натяжку гладко. Доктор. Сударыня, вам нужно шалфею и дать раз пять по шее. Тогда будете здоровы. Барыня. Ах, господин, еще болит голова. Доктор. Сударыня, обрить бы вам ее догола. Парным молоком привязать и поленом по голове ударять. Ваш голов будет здоров. Барыня. Господин, еще болят зубы. Доктор. Сударыня, обрезать вам нос и губы, не перепустить крови ни лишку и дать вам в рот еловую шишку. Ваш зуб будет очень здоров. Барыня. Ах, господа, даже от слов его полегчало. Пойду, найму музыку. Танцует польку и уходит. А вот, извольте видеть, господа, адреманир штук. Хороший вид. Город Кострома горит. Вон у забора мужик стоит. Квартальный его за ворот хватает. Говорит, что поджигает. А тот кричит, что заливает. А вот андерманир штук. Другой вид. Петр Первый стоит. Государь был славный. Да при том же и православный. На болоте выстроил столицу. Да, государь был поистине славный. Да при том же и православный. А вот андреманир штук, другой вид. Город Палермо стоит. Барская фамилия по улицам чинно гуляет и нищих итальянских русскими деньгами щедро наделяет. А вот, извольте посмотреть, андреманир штук, другой вид. Успенский собор в Москве стоит. Своих нищих в шею бьют. Ничего не дают.